Глава 5. Четверг. Вечер. От лица Вилены. Первый косметолог. Какой же он красавчик. У меня аж дух захватило. Никогда не видела таких симпатичных парней. Прямо как с обложки модного журнала. А улыбка у него. Голливуд отдыхает. Еще и девчонки рты пооткрывали. 100% глаз на него положили. Надо что-то срочно предпринять. Так думала я, когда впервые увидела парня, который привез Снежанну. Точнее, на следующий день, когда он зашел к нам в салон. От его взгляда в мою сторону даже немного остолбенела, выронив кисточку из рук. После совещания, когда Снежка вернулась со списком, я выходила из кабинета начальницы последней. Закрыв дверь и притормозив немного, дождалась, когда все разойдутся, и приникла ухом к дверной скважине. Снежана делилась, что завтра, то есть теперь уже сегодня вечером, едет в дом к Штерну на свидание. Везет ей. И уверена на все 100, за ней опять приедет этот темноволосый красавчик. Значит, надо пораньше свалить и подождать его там. От такой гениальной идеи у меня закружилась голова. И я на всех парах с улыбкой от уха до уха направилась к своему кабинету. Девчонки даже не обратили на меня внимания, и слава богу, а то я спалюсь раньше срока, так как врать я не умею. Но, подходя к своему рабочему месту, я немного притормозила, а после совсем остановилась, как вкопанная. Идея, до сих пор казавшаяся мне гениальной, вдруг начала блекнуть, потому что была одна проблема. Я же не знала домашнего адреса Штерна и даже не представляла, как его узнать, так чтобы никто не догадался о моем интересе. Думала над этим вопросом весь остаток среды, половину ночи, а также целое утро четверга. Идей не было, хоть ты тресни, как сделать так, чтобы незаметно раздобыть нужные мне сведения. А то нашим красоткам дай только повод, будут стебаться 2 дня, а то и больше. И Снежаны, как назло, практически не было в салоне. Единственное, что мне удалось узнать, так это, как зовут красавчика. Вадим. Вроде не женат. Все, что успела мне сообщить наш администратор на бегу. И больше никаких данных. И как же теперь узнать адрес? Тупик, подумала я. Но тут все спас случай. Так как Снежана в очередной раз убежала по делам, рассчитываться с клиенткой пришлось мне самой. Я подошла к ресепшену, приняла плату и попрощалась с девушкой, записав ее на следующий прием. И тут взгляд мой упал на визитку Штерна, которая лежала на столе администратора, где помимо его ФИО и телефона внизу был написан адрес. Настроение мое резко поднялось, и я побежала собираться. Викуля по старой дружбе сделала мне умопомрачительный макияж, а Маша отличную укладку, воспользовавшись инструментами Ольги, пока та следила за Соколовским. Спасибо ей за это огромное. «Ты на свидание, что ли, собралась?» – спросила Машуля, выключив фен и рассматривая меня в зеркало. «Вот что значит талант. Не только ногти наращивать умеет, а еще и прически такие офигенные делает». «Да нет», – покраснела я. «Старая подруга пригласила на день рождения. Вдруг там холостые мужчины будут?» «Беда с этими мужчинами», – вздохнула девушка. «Я бы тоже не отказалась от одного симпатичного. Вот Снежка себе уже нашла. А мы чем хуже?» «Не завидуй», – улыбнулась ей в зеркало. «Будет и на нашей улице праздник». «Да я и не завидую. Грустно просто. На улице весна заканчивается, пора любви, а мы все на работе. Никакой личной жизни. Ну, Машуля, ну не переживай. Организуем и тебе мужика». Я вскочила с кресла и поцеловала ее в щеку. «Не скучай. Себе бы хоть нашла», засмеялась Машка. «Давай, много не пей». Я с отличным настроением покинула салон, помахав девчонкам на прощание. Пройдя 2 квартала, поймала такси и через 20 минут подъезжала к дому Штерна. «Да уж, впечатляет». Стояла, открыв рот, и рассматривала великолепие, открывшееся моему взору. Точно, Снежке повезло. Сообразив, что стою я на открытом пространстве довольно долго, и кто-нибудь может меня заметить, быстренько спряталась за углом дома, откуда можно было наблюдать за входом. Сколько времени я тут проторчала, не помню, но вскоре подъехал джип, из которого вышла красавица Снежанна, в длинном черном платье в пол, с открытыми плечами и умопомрачительной прической. И когда только успела, ведь целый день бегала по делам. Водитель помог ей выйти, улыбнулся на прощание, что-то сказав. Что именно, я не расслышала, обошел машину, сел за руль и уехал в противоположную от меня сторону. Мой казавшийся идеальный план сыграл в ящик. Я провела взглядом автомобиль и тяжело вздохнула. Вновь посмотрев в сторону входной двери, обнаружила, что на улице никого нет. Значит, Снежка благополучно зашла в дом. Хоть кому-то сегодня везет. Решив подождать еще немного, вдруг красавчик на джипе все-таки решит вернуться, я немного приободрилась. Все-таки не такой уж и дурацкий план. Должен же парень когда-нибудь сюда приехать. То, что это могло произойти ближе к утру, я даже не думала. Да и над вопросом, зачем ему сюда приезжать, я тоже не замысливалась. Оптимизм бил через край. Именно в этот момент мне показалось, что вернется он в ближайшее время. Не знаю, сколько опять прошло времени, но в очередной раз, высунувшись из-за угла и наблюдая за пустым двором, вдруг услышала прямо возле уха. «Ку-ку?» Резко повернулась, но была прижата к стене мускулистым красавцем. Я даже не слышала, как он подобрался сзади. И шума двигателя, кстати, тоже не слышала. От его присутствия еще и так близко у меня захватило дух. Вытаращила на него глаза, а он продолжал меня рассматривать и улыбаться. «Попалась птичка?» — усмехнулся Вадим. «Как же он меня провел? Ведь видела, что уехал на своем джипе, думала, до ночи не вернется, и мне придется тут коротать время. И я начала мямлить, пытаясь сообразить, чтобы такого ему ответить, но мысли, как назло, все разбежались по разным углам и упорно не хотели возвращаться назад. «Шпионишь?» — прищурился парень, продолжая улыбаться. «Нет», — вздохнула я, а его взгляд переметнулся в область моей груди, которая вздымалась от волнения и, конечно же, от его присутствия. «Впечатляет», — сказал Вадим, снова посмотрев мне в глаза. «Черт, как же выдержать такое испытание?» «Идиот!» — набралась я смелости. «Отойди от меня!» — попыталась его оттолкнуть, уперевшись руками в грудь. Правда, мне это не удалось. «Не могу. Когда ж ему улыбаться-то надоест? Хотя, стоит заметить, улыбка у него шикарная. Это еще почему?» По-моему, он теснее ко мне прижался, и теперь я грудью касалась его грудной клетки, позволив своим рукам лечь на мужские плечи. «Как же мне нравится он!» «Пока не ответишь на вопрос, не отпущу. Говорю же, попалась ты мне». «Съесть меня хочешь?» — улыбнулась в ответ так же, как и он, недавно прищурившись. «Целиком». Парень приблизил свое лицо к моему максимально близко. Кажется, сердце мое биться перестало, дыхание остановилось, и мысли закружились со скоростью света. «Я жду, птичка». «Я тут... на задании?» — подсказал парень. «Да», — подтвердила я, кивнув легонько головой и задев его по носу. «Врешь». Он поднял руку и провел по моему лицу. «На задании здесь не Жанна, а ты, птичка, шпионишь». «Я так понимаю, за мной?» «Больно надо», — ответила обиженным голосом, отодвигая голову на расстояние, чтобы не видеть его так близко. Правда, легонько столкнулась головой о стену. «Вот ведь самовлюбленный эгоист, а я-то думала, что самый необыкновенный». «Проверим?» И он прильнул своими губами к моим, обхватив меня руками за талию. Каюсь, немного прибалдела от такого напора, но через пару минут пришла в себя, вспомнив, что я все-таки девушка строгих правил. Поэтому оттолкнула парня. Он не сопротивлялся и отошел на шаг назад, усмехаясь. «Что это ты руки распускаешь?» — начала возмущаться, поправляя кофточку. «Тоже мне принц выискался». «Я круче». От его улыбки у меня продолжала кружиться голова. Хотя и от поцелуя тоже. «Я...» Тут за углом дома послышался шум подъезжающих автомобилей. Мы с Вадимом высунулись, чтобы наблюдать, как три джипа подъехали прямо ко входу дома Штерна. «Черт», — сказал парень, спрятавшись за углом и потянув меня за собой. «Живо за мной», — схватил меня за руку. «Никуда я с тобой не пойду», — начала вырываться, правда, скорее для видимости, чем по-настоящему. «Ненормальная?» — спросил он, остановившись. «Давай в другом месте поговорим. Сейчас не время и не место». Он снова потянул меня за собой. «Там же Снежанна!» — оглядывалась я назад. «И чем ты сможешь ей помочь?» — удивился парень. «К тому же дом — неприступная крепость, и Макс ее в обиду не даст. Можешь не переживать. Мило пообщаются и все решат». «Тогда зачем мы убегаем?» — приставала я к Вадиму. «Если они только пообщаться приехали». «Потому что у них большой зуб на меня. Ну а ты попадешь за компанию, если мы попадемся им сейчас». Мы достигли его машины, которая была спрятана за кустами. Парень нажал на брелок сигнализации, открыл мне переднюю пассажирскую дверь и протянул руку. «Прошу». Лучше пусть улыбается, чем запугивает. Я загрузилась в автомобиль, и через 5 минут мы уже лихо неслись по проспекту в южном направлении выезда из города. Миновав пост ГАИ и проехав еще несколько километров, автомобиль свернул на проселочную дорогу. «Эй, а как там тебя?» – спросила я, оглядываясь назад. «Вадим?» – кивнул парень в ответ. «А то я не знала. А меня зовут... Птичка», – усмехнулся, повернувшись ко мне лицом. «Вилена», – поправила я его. «На дорогу смотри, а то разобьемся, не дай бог». «Ну что ты, дорогая?» У меня дар речи пропал от такого комплимента. Он нагнулся прямо к моему лицу. «Я теперь тебя никуда не отпущу. Говорил же тебе, ты попалась». Он снова выпрямился, наблюдая за дорогой. «Что значит попалась? А ну-ка останови машину. Тоже мне нашелся похититель. Разворачивайся давай и вези меня обратно». Постаралась придать своему голосу твердости, на что Вадим только усмехнулся. «Там злые дяди. Они тебя точно съедят», — засмеялся Вадим. «Тебя ж 100% видели, как ты со мной убегала. А от слежки я ушел, можешь не переживать». Он снова повернулся ко мне и подмигнул, а я побледнела. Вот ведь влипла. Знать бы еще, кто эти неизвестные мне дяди и чего мне ждать от жизни дальше. Я же не могу бросить в беде свою птичку. Он снова мне подмигнул. «И куда мы едем?» – тихо спросила, вжавшись в сиденье, но периодически посматривая в заднее стекло. «В одно укромное местечко», – усмехнулся парень. «Расслабься». Он взял меня за руку, притянув ее к своему лицу и поцеловал. «Тебе понравится». Через 20 минут мы въехали в какую-то деревню. Проехав до конца, как я поняла, центральной улицы, Вадим остановил автомобиль возле крайнего дома, который примыкал прямо к лесу. Деревянный 2-метровый забор скрывал здание от посторонних глаз. Парень открыл ворота, загнал машину во двор и помог мне выйти. Прямо джентльмен, ничего не скажешь. Внутри дом оказался довольно просторным, хоть и состоял всего из 2 комнат, кухни и ванной. Как ни странно, холодильник был забит до отказа, но я не придала этому значения, так как все еще находилась под впечатлением от неизвестных мне злодеев. Парень ориентировался здесь хорошо, быстро накрыл на стол, пока я осматривалась, открыл бутылку вина и предложил выпить. «За красивую птичку, которая сегодня попалась в моей сети». После таких слов я покраснела, но все равно было приятно. «Кстати, я тебя еще в салоне заметил», — усмехнулся он. «Правда? Черт, слова сами непроизвольно вылетают. Наверное, выгляжу я глупо, но ничего не могу с собой поделать, когда он рядом». «Конечно. Хотел прямо там подойти, но не успел». В этот момент у него зазвонил телефон. Он взял аппарат в руки, и я краем глаза увидела надпись «Штерн». «Да», — ответил парень. «Все в порядке», — услышала я мужской голос в трубке. «Они остались довольны». «И слава богу», — усмехнулся Вадим. «Да чего же у него улыбка классная? Так бы смотрела и смотрела». «Завтра ждут тебя в офисе. Сказали, за хорошую работу хотят тебя лично отблагодарить. Ничего не имею против, честно заслужил». После этих слов Вадим повернулся ко мне лицом, а я поняла, какого дурака сваляла. Вот как можно было довериться такому, как он? Злые дяди поймают, пытать будут. Вроде же взрослая девочка, а повелась на такой дешевый развод. «Хорошо. Завтра с утра заеду. До встречи». И парень нажал отбой, глядя на меня. «Я все объясню. Видимо, мое выражение лица очень красноречиво ему сказало, что я думаю о нем и его дурацкой затее». «Ах ты, негодяй!» Я вскочила с дивана, умудрившись перевернуть бокал с недопитым вином, которое лужей растеклось по полу. «Подлец! Мерзавец! Подонок!» Эмоции зашкаливали, и я не могла остановиться. «А я, идиотка, повелась! Еще и страха нагнал, приволок меня к черту на кулички!» «Кобель! Бабник!» — продолжала свою речь. «Козел, одним словом!» «Ты бы по-другому со мной не поехала?» — улыбнулся парень на все свои 32 зуба. «Сама же меня караулила». «Отвези меня домой», — скомандовала я, топнув ногой. «Согласна, глупо выглядит со стороны, но тогда меня переполняли эмоции». «Не отвезу», — подмигнул мне в ответ. «Так, и хватит мне глазки строить. Пусть другие дуры ведутся», — скрестила руки и отвернулась от этой наглой морды. «Ну, хорош дуться, птичка». «И не называй меня птичкой. Раз не хочешь меня вести домой, значит, я иду спать, в спальню», — уточнила на всякий случай. «Я не против». Его улыбки уже начали меня раздражать. «Сама». «А ты?» — ткнула в него пальцем. «Спишь здесь, на диване. И даже не думай ко мне припереться в комнату и начать ко мне приставать. Получишь в глаз. Все, я в душ». Довольная собой, я развернулась и направилась в душевую. Как назло, замка здесь не оказалось. Но ничего страшного, если что, я смогу за себя постоять. Пусть не расслабляется. Ох, эта морда противная. Хотя, чего душой кривить, симпатичная, конечно же, но все равно противная. Это ж надо было так запугать, чтобы я безоговорочно за ним побежала. Ну, паразит, я тебе еще припомню, я тебе устрою райскую жизнь. Как именно это будет выглядеть, придумать я еще не успела, так как дверь в ванную открылась, и на пороге появился Вадим. Я только успела ахнуть и попыталась прикрыть себя руками, а так как в тот момент на мне оставалось только нижнее белье, красное, кружевное, прямо как чувствовала новое сегодня одело, которое я еще не успела снять, то над моими попытками он тоже усмехнулся. «Уходи», — тихо сказала я. Парень улыбнулся в ответ, привалившись к дверному косяку и рассматривая меня. Глаза у него заблестели, надеюсь, ему понравилось то, что он увидел. «Обманщик и предатель». «Я исправлюсь», — негромко ответил Вадим, глубоко вздохнув. «У тебя есть еще два варианта. Либо отвернуться и пойти в душ, либо сделать шаг ко мне. Обещаю, приму любое твое решение». Я зажмурилась, вздохнула мысленно, посчитала до 10, опустила руки и сделала шаг вперед. А дальше было невероятно, волнительно, умопомрачительно и, конечно же, круто. Парень приблизился ко мне, убрал прядь волос с лица и поцеловал, крепко прижимая к себе. Голова у меня закружилась, и, наверное, я бы упала от переполнявших меня чувств и эмоций, если бы он не держал меня своими крепкими руками. На секунду оторвавшись от меня, он позволил мне медленно снять с себя футболку, мускулистое тело, рельефные мышцы и накачанный пресс. Все, как я себе представляла, о чем так откровенно мечтала. Он снова прильнул ко мне, теперь уже расстегивая верхнюю часть моего нижнего белья, и я чувствовала его горячую кожу, наши сердца бешено стучали в унисон. Не помню, когда он сам успел избавиться от остатка одежды, а также от моих трусиков, но парень подхватил меня на руки и занес в душевую кабинку. Его губы исследовали мое тело, а струи воды стекали по обнаженной груди. Он подхватил меня под коленку, и я почувствовала жаркое дыхание на внутренней стороне бедра. Поцелуи опаляли, а струи прохладной воды добавляли страсти. Я застонала, не в силах больше сдерживаться, обхватив его за плечи. Он поднялся и прильнул к моим губам. С каждой секундой поцелуй становился все страстнее, и останавливаться не хотелось. Он приподнял меня, продолжая целовать, я обхватила его ногами за талию, руками царапая спину. Какой же он все-таки красивый, еще и страстный, умопомрачительный и великолепный. Придерживая меня одной рукой, второй Вадим держал меня за голову, не давая оторваться, всем телом прижимая к себе. Наши ритмичные движения переплетались с мелкими струями воды, и пика мы достигли одновременно. Это было восхитительно. Время летело быстро, и после душа мы оказались в спальне, куда Вадим внес меня на руках. Комната наполнилась стонами, нежным шепотом и движениями наших разгоряченных тел. Мне так хотелось, чтобы эта ночь никогда не заканчивалась. Утром я проснулась раньше будильника. Вадим крепко спал рядом, лежа на животе, одну руку закинув на меня. Повернулась к нему лицом, провела рукой по его голове, плавно спускаясь на спину. Он улыбался во сне. Как бы я хотела ему сегодня присниться. Точнее, чтобы он больше никуда не делся от меня и в реальности тоже. Минут 5 я лежала и наблюдала за парнем. Какой он все-таки красивый. Аккуратно высвободившись, пошла умываться. Стоя в душе под струями воды и вспоминая во всех подробностях все, что здесь происходило вчера вечером, я начала улыбаться. Но вдруг настроение испортилось. Причем резко и окончательно. Вся романтика ночи испарилась, и пришло горькое разочарование. Как я могла? Как? Девушка строгих правил после 2 часов знакомства переспала с парнем и еще на что-то, надеюсь, даже на свидание не сходила. Вчера, видимо, на меня нашло какое-то затмение. Приятное, не спорю, но все равно я сглупила, и его больше никогда не увижу. Я готовила кофе и даже не заметила, как парень подошел ко мне сзади. Аккуратно убрал волосы в сторону и поцеловал в шею, второй рукой притягивая к себе за талию. «Доброе утро», — сказал мне. «А ты, оказывается, ранняя птичка». «Доброе», — буркнула в ответ, вырываясь из объятий. «Как же не хочется, но надо». И так влюбилась по уши. Не хватает еще привыкнуть к нему, а потом рыдать долгими и одинокими вечерами, вспоминая его тело и улыбку. «Что-то не так, птичка?» Он повернул меня лицом к себе и нахмурился, глядя мне в лицо. А я отвела взгляд. Вадим засмеялся. «Что смешного?» — посмотрела на него. «У тебя на лбу все написано», — ответил он. «Ты такая смешная, когда сердишься. Ну давай, озвучь все свои сомнения». «Нет у меня никаких сомнений», — я начала злиться. Так я и поверил. Он нагнулся к моему лицу. «Боишься, что эта ночь для меня ничего не значит?» Я только вздохнула в ответ. «Ошибаешься. Книжек про любовь начиталась, еще и, небось, подружек наслушалась, что нельзя спать с парнем в первый день знакомства. Скажи, откуда у вас, девушек, такие предрассудки?» Я молчала, отводя взгляд. «Глупости все это», — продолжал парень. «Посмотри на меня». Пришлось поднять глаза. «Ты мне нравишься». Он улыбнулся, а я покраснела. «Правда? Как мало надо человеку для счастья». «Какие планы на вечер?» Вадим проигнорировал мой вопрос. «Никаких», — затаила дыхание в ожидании ответа. «Тогда программа на сегодняшний день. Сейчас я отвезу тебя на работу, а вечером ресторан, прогулка по набережной и повторение сегодняшней ночи. Порядок можешь поменять, я бы не отказался начать с конца». Он пристально смотрел мне в глаза. «Будем наверстывать упущенное, чтобы развеять все твои сомнения. Я же тебе говорил, что ты попалась. Всерьез и надолго. Ты самая красивая птичка в мире». И как не обрадоваться после таких слов?